Одним словом, все заманианские истории прежнего образца заканчивались естественным образом со смертью последнего персонажа. Так, например, драматическое сочинение «Сатама Трэп Айза. Заревные луга» заканчивалось тем, что все персонажи тонули в результате страшного наводнения. В самом известном романе Хильдегунста Сказителя «Жареный гость» всего насчитывалось 12 тысяч трупов, а в полном собрании сочинений свыше миллиона, причем большинство героев гибли именно на последних страницах. В Замонии существовала даже специальная школа литераторов, в которой учили, что любое маломальски приличное литературное произведение должно обязательно заканчиваться смертью основных действующих лиц. И на протяжении всего обучения учащиеся разбирали различные способы наиболее элегантного отправления своих героев на тот свет. От использования мечей, шпаг и всевозможных ядов до тщательно спланированных несчастных случаев, нападений, болезней и всемирных катастроф. Сочинители соревновались друг с другом, стараясь угробить в конце как можно большее количество персонажей и создать самый жуткий, кровавый и душераздирающий финал. Только так можно было увековечить свое имя и попасть в список подлинных гениев. Одним из главнейших критериев присуждения многих литературных премий была степень трагизма развязки книги. В театрах зрители в первых рядах надевали одежду поплоше, так во время постановки их легко могли забрызгать искусственной кровью, которая лилась на сцене рекой. Писатели, которые отваживались закончить книгу не слишком печально, все издательства гнали в три шеи. Счастливой развязкой я утолил жажду зрителей, о которой они раньше никогда даже не подозревали. Повсюду мелькали носовые платки, на лицах блестели слезы радости, кто-то тихонько мечтательно улыбался, кто-то неистово обнимал своих соседей. Гемлут исполнил зажигательный танец перед своей подругой. Только два субъекта не выказывали никаких эмоций. Один из них был Вольцотансмейк, он смотрел на меня холодными акулиными глазами. Вокруг него нервно суетились его приближенные. Другой был Нусран Факир. Если мне и удалось произвести впечатление на оригинального, то он ни в коем случае не хотел этого показать. Он спокойно наблюдал за толпой, ожидая, когда улягутся страсти. Я выиграл пока еще всего только один раунд, а на его счету было целых 10. Дуэли гладиаторов длились до тех пор, пока один не признает свое поражение. Правила не ограничивали количество раундов, а также их продолжительность. Иногда раунд длился не дольше 5 минут, иногда затягивался на целый час. Некоторые дуэли насчитывали до 40 раундов. Нашей суждено было продлиться почти до 100. Раунды с 12 по 22. Следующие 11 раундов выиграл я. Мне удалось переломить ситуацию. Репутация Факира как непревзойденного лжеца пошатнулась. Симпатии публики перешли на мою сторону. Однако он не хотел отступать. Истории его, как всегда, были великолепны. Только я постоянно набирал на 1-2 балла больше. Сказать по правде, я продолжал делать ставку на присутствующих в зале дам. Все мои последующие истории имели романтическую окраску. Речь шла о глубоких чувствах, о любви и преданности, взаимных клятвах, трогательных расставаниях и разбитых сердцах, но развязка была обязательно счастливой, с непременным вручением обручального колечка.